Глава 55. Утро не было добрым, как, впрочем, и все предыдущие. Этой ночью я практически не спала и была бы не против поваляться еще пару-тройку часов. Проснулась я не по своей прихоти, а от пристального взгляда, который даже во сне не давал покоя. Подняв голову, я потерла глаза руками и увидела Дэвила, облокотившегося спиной на дверь. Давно он тут? Если да, то завидую его выдержке. Я думала, ты не вернешься больше. Прости, что разочаровал, куколка. Это жутко. Что? Ты пялился, пока я сплю. Согласен, жутко. У тебя слюни текли. Он лениво отошел от двери и прошел вдоль комнаты к окну. Я провела рукой по рту. Трепло. Он издал короткий смешок и повернулся ко мне. На нем были темные джинсы, свитер под горло и куртка. Волосы небрежно спадали на лоб и торчали кое-где в разные стороны. Собирайся. Куда это? Пойдем птичек стрелять. «Очень смешно. Собирайся!» Я привстала, натянув одеяло почти до самой шеи. Дэвил заметил это и слегка усмехнулся. «Я хоть и в майке, но даже в таком виде не хочу, чтобы он на меня смотрел. Может, выйдешь?» «Я мог бы помочь». Он улыбнулся и подергал бровью. Я нахмурилась, показывая, что вообще не разделяю его настроение. «Что за человек? Вчера рвало металл, сегодня улыбается. Идиот!» «Ты поможешь мне, если освободишь комнату?» Дэвил прошел обратно к двери и остановился на мгновение. «Завтрак на кухне. У тебя полчаса на все. Жду на улице». Он ушел. Я нашла в тумбочке телефон, что дал мне Адриан, и взглянула на время. 9 часов. Зашибись. Быстро приняв душ, я оделась в обтягивающие спортивные леггинсы, выдала скрученную вязки и тонкую кожаную куртку. На кухне меня ждала тарелка с тушеными овощами и остывающим кофе. В животе заурчало. Есть хотелось, но чисто физиологически – а сам по себе любой вид еды вызывал отвращение. Я наколола на вилку пару стеблей стручковой фасоли и, с трудом проглотив их, запила кофе. Все до жути было невкусным, словно из пакета, который продаются в отделе заморозки. На небе не облачко, но ветер все еще холодный, поэтому я застегнула куртку до самого основания, когда вышла из дома. Дэвил сидел на склоне реки и кидал камешки в воду. Я остановилась позади. «Ты же пошутил насчет птиц?» Он встал, отряхнул руки и, ничего не сказав, пошел к дороге. Я поплелась сзади, засовывая руки в маленькие карманы куртки. Дэвил ускорялся почти с каждой секундой, и мне уже пришлось бежать за ним, чтобы не отстать далеко. Мелкая щебенка хрустела под нашими ногами, и когда она закончилась, началась грязь. Кусочки льда теперь разваливались под моими кроссовками и превращались в маленькие дьявольские лужицы, и я пожалела, что обула свои любимые белые найки. «Мог бы сказать, что ведешь меня в лес». Шли мы уже 15 минут, и я устала бежать за человеком, который даже не слышит, что с ним разговаривает. Точнее, назло не хочет слышать. Я остановилась. Дэвил продолжил идти и, заметив, что меня нет, обернулся. Неужели? Слушай, у меня нет много времени на твое нытье. Почти пришли. Ладно. И я пошла дальше. А уже 5 минут мы остановились среди деревьев, которые будто бы расступились перед нами вокруг, создавая широкий закругленный коридор. Хотела бы я сюда попасть в летнее время. В шагах в 10 от нас, от одного до другого дерева, была протянута длинная черная веревка, похожая больше на провод, а на ней висели птицы, вырезанные, должно быть, из картона. Каждая была разных размеров и имела разный окрас. Зеленый, желтый, красный, синий, даже розовый. И я поморщилась. Ты не врал. Не врал. Дэвил натянуто улыбнулся и потянулся во внутренний карман своей куртки. Почему птицы? Не люблю их. Он пожал плечами и вытащил небольшой черный пистолет, затем синюю коробку с патронами, ту самую, которую вчера оставил на диване. «Почему?» «Я надеюсь, ты окажешься способной ученицей». Он протянул мне пистолет, я взяла его не сразу. Он был маленьким, но достаточно тяжелым, тяжелее, чем выглядел, по крайней мере. «Я надеюсь, мне никогда не придется воспользоваться этим». Покрутив оружие в руке, я, наверное, только сейчас полностью поняла, что эта штука может с легкостью забрать чью-то жизнь. Надейся. Он подошел ко мне ближе, вплотную, сбоку, так, что наши плечи соприкоснулись. Дэвил взял пистолет из моих рук и, нажав какую-то кнопку, высвободил оттуда прямоугольную плоскость и тут же поймал ее рукой. Это магазин. Он открыл синюю коробку с патронами и поочередно затолкал в эту штуковину несколько золотистых бочонков, размером чуть больше фаланги моего указательного пальца, до предела. Здесь 10 патронов. Он посмотрел на меня, затем снова перевел взгляд на оружие. «Пусть он всегда будет заряжен, поняла?» Я кивнула. Этого тебе хватит, потому что если понадобится больше 5 патронов, ты, скорее всего, труп. Я напряглась. Не очень приятная новость. Это? Дэвил засунул обратно магазин. Предохранитель. Он указал на маленькую защелку внутри и поиграл ею вверх-вниз. Если не хочешь случайно убить кого-то или подстрелить саму себя, поднимаешь его вверх. Передергиваешь затвор, пистолет в готовности. Нажимаешь на курок, стреляешь. Поняла? Угу. Киваю. Дейл смотрит на меня, слегка прищурив оба глаза, словно не верит в мною сказанное. Затем отдает мне пистолет и отходит в сторону. А теперь убей вон ту желтую птичку. Фух, будто это так просто. Я крепко сжала в правой руке пистолет и медленно подняла его. Дэвил стоял вне моего поля зрения, но я все равно отчетливо ощущала, как он следит за каждым моим движением. Желтая птица висела левее от меня, я нацелилась, немного помедлила, переступила с ноги на ногу. «Давай, это всего лишь картонка!» Ощупав курок, я нажала его. Выстрел эхом отдался от невидимых стен и ударил в уши. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, поняла, что промазала. «Не выпендривайся, возьми его обеими руками!» Я сделала, как было сказано. К тому же этот глок, хоть и был невнушительного размера, вполне мог вместить на себе обе мои руки. Я снова прицелилась и спустила курок. Мимо. Дэвил подошел ко мне сзади и обхватил мои руки, лежавшие на рукояти. Моя спина коснулась его груди, затем его щека нарисовалась рядом с моей. Я окинула его быстрым взглядом и постаралась сосредоточиться. «Будет хорошо, если твои руки перестанут дрожать», — шепнул он мне на ухо, и по телу пробежала быстрая волна мурашек. Я крепко сжала пистолет и позволила Дэвилу помочь мне нацелиться на мишень, управлять своими руками. «Можешь закрыть один глаз для точности. Подними руки на уровне носа. Вот так, чуть выше». Он руководил моими руками, как своими собственными, и я подчинялась. Затем мы вместе нажали на курок, меня немного даже пошатнуло назад. «Мы попали!» «Попали!» Я наблюдала за ошметками птички, разлетающимися по воздуху, и мне охватило что-то среднее между страхом и бурлящим адреналином. Дэвил снова взял мои руки, сжал их уже сильнее, чем прежде, и повернул весь мой корпус правее. «Не трясись. Давай теперь эту, красную». Мы снова прицелились и вместе нажали на курок. Выстрел прозвучал так же громко, как и все предыдущие, только уже по ушам бил не так резко. Красная птица разлетелась в клочья, я улыбнулась сама себе, и Дэвил отпустил мои руки. «А теперь сама. У тебя есть 6 зарядов, постарайся потратить их с умом». «Тебя Адриан научил стрелять?» Я нацелилась на розовую птицу, прищурив правый глаз, выстрелила. Мимо. Отпустив руки, повернулась к Дэвилу. «Вижу, вы поболтали по душам. Не отвлекайся». «Думаешь, он действительно мне понадобится? Я имела в виду пистолет, конечно же». «Надейся, что нет, но все равно пусть будет при тебе. Давай, не уйдешь отсюда, пока не собьешь всех». «Это издевательство. Я не сбила ни одной без твоей помощи». «Радуйся тому, что человек больше птицы, попасть в него проще». «Будто это должно меня радовать». «Хорошо, если нет». Наши взгляды встретились на мгновение, а затем я снова навела дуло пистолета на розовую птицу. Закрыла на пару секунд глаза, вдохнула поглубже и спустила курок. Меня чуть пошатнуло назад, и я открыла глаза. Розовые обрывки картона закружили вниз и медленно опустились на землю. «Я попала!» «Ага». «Я ее подстрелила! Ты видел?» Я почти подпрыгнула на месте. Если забыть, что эта тяжелая маленькая штуковина может убить человека, то вполне можно порадоваться, когда попадаешь в картонную птичку. «Давай следующую». «Ладно». Радуясь первому попавшему в цель патрону, я промазываю еще дважды. «Ты сдалась. Подстрелив одну мишень, ты спустила рычажок и решила, что достаточно. Никогда не ставь точку в незаконченном деле». Дэвил обошел меня вокруг, я наблюдала за каждым его движением. Шаги были медленные, четкие, слова мягкие и весьма убедительные. Он снова остановился позади меня, так что тепло наших тел соприкоснулось. Наши руки снова встретились, и я позволил Дэвилу снова управлять ими. «Сосредоточься». Теплый воздух пощекотал мне ухо, и я мысленно отдернула себя, чтобы не почесать его. «Закрой глаза и представь кого-то, того, для кого бы не пожалела ни одной пули». Первая картинка, которая пришла мне в голову — Адриан. Могла ли я представить его на месте мишени? Могла. Могла бы я убить его? Нет. Руки задрожали. Дэвил сильно прижал их к рукояти пистолета, и я тяжело вздохнула. «Снова!» — скомандовал он, и я нарисовала в голове его лицо. Если бы я была художником, я бы использовала черные краски, чтобы изобразить настоящий портрет Дэвила. Нет, не могу. Даже если он воображаемый, стрелять в него полное кощунство. Я знаю, кого бы с легкостью убила. Александр Петерсон. Если бы раньше я еще и сомневалась в этом, то сейчас уж точно нет. Хорошо, что он мертв. Адриан убил его. Ты сделал это с ним, ублюдок. Я сжала рукоять, что из силы, и спустила курок. Орел, раскрашенный зеленым, быстро качнулся на проводе и упал на землю. Я выдохнула и возвела дуло к следующей птице, и как только смело нажала на курок, Дэвил схватил мои руки и забрал пистолет. Он пристально вгляделся куда-то вдаль, затем посмотрел по сторонам. Вытащив магазин пистолета, он заполнил его новой партией патронов. — Что такое? — Здесь кто-то есть, — тихо сказал он. — То есть? Дэвил шагнул вперед, отгораживая меня рукой. — То есть я слышал выстрел, параллельный твоему. Оставайся на месте, я посмотрю. Он пошел вперед, направляя оружие в сторону кустов. Я последовала за ним, но он остановил меня. — Стой здесь. Выстрел с северной стороны был. Вот, держи. Он сунул мне обратно в руку глок и достал из джинсов свой пистолет, который на вид почему-то внушал больше доверия. Я сжала оружие в руке и почувствовала, как пальцы снова на нем подрагивают. — Ты скоро? — тихо спросила я. — Почувствуешь угрозу? Стреляй. Но если не собираешься этого делать, лучше подними предохранитель. Я быстро кивнула, и меньше чем через полминуты оказалась одна среди деревьев, луж из грязи и ошметков разноцветного картона.